Урок усвоен. Каблуки. Нью-Йорк, воскресенье, 20 декабря 2009 года, 15:00. Я готова вернуться в Париж, но небывалый снегопад не дает мне покинуть большое яблоко. Жизнь бывает так жестока. В восторге от идеи выпасть из расписания, я решаю провести выходной в Нью-Йорке за любимыми занятиями, покупать книги и капкейки. А потом вернусь в отель, заварю себе чашку чая и получу все 33 удовольствия. Я снаряжаюсь для похода по окружающей заснеженной тундре. Парка, брюки, толстые носки, шарф, шапка, капюшон. Вскоре уже не могу пошевелиться и ничего не вижу. Значит, я готова. А потом... Ох! Я достаю всю свою обувь и понимаю, что у меня нет оружия против снегопада. Все мои ботинки на каблуках. Это было еще до того, как я нашла свой стиль. А балетки слишком мне дороги, чтобы я принесла их в жертву соли и слякоти. Соль убийственна для обуви. Буквально. Но неужели я опущу лапки перед легким снежком? Итак, я влезаю в сапоги на платформе, толстой, прорезиненной, которая поднимет меня над слоем слякоти, эдакие мини-лыжи, если пытаться шутить, и храбро вырываюсь на Бликер-стрит в сердце вьюги. Я передвигаюсь, словно мастер Йода в фильме «Империя наносит ответный удар», когда он отправляет Люка в пещеру. Горы медленно тающего на дорогах снега и лужи глубже, чем декольте Кейт Эптон, не пугают меня ни капли. Пока я иду медленно, я справляюсь. Не на ту напала зимушка-зима. Но вот беда. Сделав буквально 3 шага, я буквально прилипаю к тротуару. Я стою, делая вид, что проверяю мобильник. А вокруг меня неунывающие нью-йоркцы все как один натянули резиновые сапоги и с деловитой грацией прыгают через подтаявшие сугробы. Я зеленею от зависти, но не сдаюсь. Пожалуй, сделаю аварийную остановку возле Mark by Mark Jacobs, что рядом с пекарней «Магнолия», где я точно прикуплю пару резиновых сапог за 10. Через полчаса я все еще героически ползу по улице. Но надежда меня окрыляет. Впереди виднеется Starbucks, где я могу купить обычный кекс и, вернувшись в отель, дочитаю, наконец, «Путешествие на край ночи», забыв про новинки интеллектуальной литературы. Нет, так не пойдет. Я все же должна доказать миру, то есть себе, что моя страсть к каблукам никак не противоречит стилю жизни свободной женщины. И вот, издав отчаянный крик, прошу прощения, но видно мне никогда не дочитать Селин. Это фамилия писателя, а не название бренда. Вы, мещане. Я собираюсь перепрыгнуть гигантскую лужу, как вдруг мои платформы от Хлои начинают произвольное движение, что ведет меня к неминуемой катастрофе. Я в обнимку со своим тщеславием кубарем лечу в ближайший сугроб. Полное поражение. Я отползаю. Прощайте, Mark by Mark, капкейки и высокая литература. Да, иногда приходится позабыть о стиле и нацепить старую добрую резину.